надо мною черный ворон вьется, черный ворон среди бела дня. Но ему никак не удается запугать неробкого меня. Он кричит о чем-то очень злобно на своем, на птичьем языке. Не могу перевести подробно, жаль, что камня нет в моей руке. Черный воронок, раньше ты меня бы уволок, где не столь далекие края. А вот нынче воля не твоя. Черный воронок, раньше ты меня бы уволок, где не столь далекие края. Черный ворон, что ты притаился, времена сегодня ушли. Кто из нас, скажи, оказался на своей законной высоте? Лучше б ты летел своей вороне, а не лез в неравную борьбу. Я готов к труду и обороне. Будешь вякать камнем, приживу. Черный воронок, раньше ты меня бы уволок, где не столь далекие края. А вот нынче воля не твоя. Черный воронок, раньше ты меня бы уволок, где не столь далекие края. А вот нынче воля, а вот нынче воля, yeah.